И вот он опять тут, на ее пороге, и красив, как никогда. Лайм олицетворял собой все, о чем она мечтала, но не могла себе позволить. Саша собралась с духом. «Я просила тебя не приезжать», — холодно произнесла она, чувствуя, что вот-вот расплачется. «Саша, мне надо с тобой поговорить», — с серьезным видом ответил Лайм. Она видела по его глазам, что он тоже несчастен. «Почему ты не хочешь попробовать? Посмотреть, что выйдет?» «Может, в конечном итоге все будет и не так страшно, как тебе кажется?» «А если нет, что тогда? Дети мне этого не простят. Художники решат, что я спятила, и мы ославимся на весь Париж и на весь Нью-Йорк». Картину она рисовала безрадостную, но вполне реальную. И Лайм это понимал. «Ты когда-нибудь думаешь о чем-то хорошем? И не о том, что скажут о тебе другие?» — спросил он, продолжая стоять в дверях с сумкой в руке. «А что, если все сложится удачно? Что, если никому дела не будет, чем мы занимаемся? Что, если твоим художникам будет абсолютно наплевать, а твои дети станут только радоваться тому, что у тебя молодой мужик? Но почему все должно кончиться плохо?» «Ну да. Все будет чудесно до того момента, как ты влюбишься в молодую красотку. Я не хочу экспериментировать. А если я умру? Или ты? Если, когда мы будем в постели, нас поразит молния? Или подцепим холеру, дизентерию, корь? А то еще атомной бомбой всех накроет? Да пусть холера или молния, но выставлять себя влюбленной дурочкой в твоем обществе? Лайм, я просто не хочу этого, и все. Не говори глупостей. За всю жизнь я дважды был влюблен. Первый раз в Бет, и тогда этого хватило на 20 лет, а теперь вот в тебя. Я никогда никому не признавался в любви, кроме тебя и нее. Ты хочешь меня только потому, что не можешь получить, — продолжала сопротивляться Саша. Она дрожала от холода, как и щенок у нее на руках. Ну, можно хотя бы мне войти? Я несколько часов был за рулем, рейс отменили, пришлось под Ла-Маншем ехать. Она шагнула в сторону, ругая себя за слабость. С первой минуты знакомства у нее не было сил перед ним устоять, не было и теперь. Свет в доме не горел, в гостиной было холодно. Она уже собиралась ложиться. «Ну ладно, сдаюсь. До утра побуду, обещаю, тебя не трону. Утром ты меня уже не застанешь, просто мне сейчас обратную дорогу не осилить». Саша внимательно на него посмотрела, потом кивнула. Пускай опять ляжет в комнате к Савье. Свою дверь она запрет, не так от него, как от себя. «Голодный», — предположила она, спуская щенка на пол. «Мороженое есть», — усмехнулся Лайм. «Наверное, мы же много купили, а я к нему не притронулась». «А зря, тебе бы на пользу пошло». Лайму показалось, что худенькая Саша за эту неделю исхудала еще больше, и он сделал самонадеянный вывод, что это из-за любовных страданий. Лайм проследовал за ней на кухню, рядом трусил Сокс. Щенок оставил лужу в кухне на полу. Лайм покорно убрал, пока Саша накладывала шоколадное и кофейное мороженое в большую пиалу. «Может, поешь что-нибудь?» Лайм отрицательно покачал головой и молча сел к столу. Говорить было не о чем, все уже сказано. Саше было так плохо. Лайм ел, а Саша сидела и смотрела на него. Ее сердце разрывалось от нежности к нему и от страхов и сомнений. Когда он закончил, Саша поднялась. «Я иду спать. Когда захочешь лечь, поднимайся. Комнату к Савье ты найдешь». «Спасибо, я смертельно устал. Пойду наверх». Лайм стал подниматься вслед за ней, они расстались на площадке второго этажа. Саша слышала его шаги выше по лестнице, потом дверь в комнату к Савье закрылась. Она направилась в ванную и взяла щенка с собой. Запираться не стала, в этом не было необходимости. Лайм все правильно понял, утром его уже не будет. И с этой нелепой историей будет покончено, с искушением, слабостью, душевными муками. Скорее бы уж он вернулся к себе в Лондон. Она стояла в ванной в ночной рубашке и чистила зубы, когда в зеркале увидела Лайма. Она не слышала, как он вошел. При виде Лайма щенок радостно бросился к нему и завилял хвостом,